Слово «ножи» для этого творчества черных кузнецов не в полной мере отражает их суть. Представьте себе рукоятку, на которой расположено одно лезвие с тремя крюками, каждый из которых смотрит в противоположную сторону от двух других. Вот это и будет африканский метательный нож. Сделав по одному обороту и один и второй впились в грудь наступающих воинов, выбив их из рядов и бросив умирать на пыльную землю. Я еле успел подхватить и щит, и хапеш, как в него ударилось первое копье, одного из троих, кто напал на меня. Копье пробило щит и застряло в нем, я пробил голову нападающему хапешем, отчего тот упал и больше не поднялся. Против меня осталось всего двое, но я лишился своего щита, оставшись с хапешем, мачете и боевым топором. Копье ударило меня, но уйдя в сторону, я схватил его и выдернул из рук воина, второе, пришлось отбить в последний момент, а затем, я сам стал атаковать, убыстрившись на пределе сил. Удар еще удар. Воины обнажили против меня свои мечи, оказавшимися интересной формы, и как потом я узнал, они назывались кариссы с листовидным кончиком и расширением перед самым острием. Засвистел хапеш, и в тон ему засвистели мечи, но двое воинов стали мешать друг другу, и я этим воспользовался, приняв на хапеш меч, а потом отбросил его далеко в сторону и ударил следующего. Другой меч встретил мой хапеш в воздухе, и бронзовый старый друг, издав совсем не мелодичный звук, треснул пополам, развалившись на куски. Не ожидавший такого позора от меня, владелец меча по инерции стал проваливаться вперед, где я его уже встретил, выхваченным из-за пояса мачете. Глупо булькнув животом и выпучив глаза, воин смотрел на разрезанный мною живот, но мне некогда было смотреть на него, и вырвав из его ослабевшей руки меч, я встретил следующий удар от второго воина, который, подняв с земли вырванную из его руки кариссу, уже успел вернуться ко мне. Мечи с жалобным визгом столкнулись, и, крутанувшись вокруг своей оси, я с зажатым в левой руке ножом ударил воина в спину, а чтоб он не мучился, сразу ударил его по шее кариссы и, не глядя, надела рук своих, чтобы мне не стало плохо в самый ненужный момент, пошел к предводителю воинов. Сначала я хотел с ним поговорить, даже думал поглумиться над ним, но увидев, что он разматывает боевую плеть, а на поясе у него висит приличных размеров меч, что-то передумал расспрашивать его и о погоде, и о молодежной моде. Свистнул боевой кнут, но я был готов к этому и отскочил от него подальше, а потом, не став затягивать и так уже изрядно затянувшийся бой, в котором непонятно на чьей стороне было преимущество, просто достал боевой топор и метнул его во врага. Тот успел отклониться, но недостаточно быстро, чтобы не поймать топор себе в плечо. Дальше я подскочил к нему и отрубил его руку с боевым кнутом, который чем-то напоминал казачью нагайку с вплетенными в нее кусками свинца. Из отрубленной руки плеснула кровь, и всякие мысли о том, чтобы расспросить его, вылетели у меня из головы. Особенно после того, как я увидел, что он пытается меня проклясть, а я хоть и был православным, но все-таки не чужд суеверий, особенно в этом теле, и поэтому ударил его в горло мечом, тем самым заткнув его готовые вырваться слова, ему же в глотку. На этом, собственно, битва и закончилась. Оставшиеся в живых десяток воинов бросился бежать, но, наученный горьким опытом, я им такую возможность не собирался предоставлять и преградил им путь, страшно крича и дико вращая вытаращенными в бешенстве глазами. На этом их сопротивление было закончено, и они сдались на милость победителя. Мы их связали, из милосердия добив тяжелораненых. Затем собрали пленных и легкораненых вместе с их оружием и отправились ближе к нашим хижинам, чтобы допросить их. Допрашивать я, естественно, не умел, но негры из вражеского отряда особо и не скрывали информацию. Один удар по раненой ноге обрушил на меня просто ливень абсолютно ненужных подробностей жизни, как отряда, так и из личной жизни старшего вождя. Мои заготовки, типа «вы из какого подразделения», «кто командир», «сколько у вас было бойцов», где расположены ваши танки, полностью провалились, и я был вынужден выслушивать от всех воинов одновременно все события, что произошли с ними. Делали они это наперегонки, стремясь выслужиться передо мной и спасти свои шкуры. Всего пленных у нас получилось 17, из них половина была раненых. Всего, как оказалось, в отряде их было 47. 20 человек мы убили, остальных взяли в плен. Наши потери были тоже велики. Из 15 воинов в живых осталось 11, из них 7 были ранены. Плюнув на допрос, я занялся своими ранеными воинами, провозившись с ними до вечера. Вскоре вернулись из саванны и жители деревни, и начали мне помогать ухаживать за ранеными. Правда, они отказались ухаживать за пленными, ну да я их не винил. Мне же нужны были лазутчики, и не просто лазутчики, а из чужого лагеря, да и к тому же всем рассказывающие, какой хороший вождь есть в малом селении, по имени Ваня или Ван, вариаций, мои негры уже подобрали немало, и уже все забыли, как меня звали раньше. В большом селении нужно было рассказать, что я могучий воин, на моей стороне сильные духи, а еще я шаман и врачеватель и вообще, покрыт густой и черной шелковистой шерстью, очень приятный на ощупь, но при этом добрый и заботливый. Короче, вот и готовый старший вождь, и надо срочно за ним послать, чтобы он нас всех научил родину любить, пускай она черная и неприглядная, как говорится, родина, пускай кричат, уродина, а она мне нравится, хоть и не красавица, как пелось в одной известной песне. Вот такие у меня были задумки, когда уже ночью я стал их врачевать. Конечно, я не хирург и даже не медик, а всего лишь недоучившийся фармацевт с соответствующими знаниями. Но даже моих примитивных навыков оказывалось достаточно, чтобы справиться с большинством ран, которые были у воинов. Одного спасти не удалось. Ампутировать я не умел, и у него началась гангрена, остальные выжили. Глава 6. Сезон дождей. Через 2 дня начались дожди и тропические ливни, которые периодически накрывали саванну густой пеленой дождя. Я впервые видел такое буйство природы, когда стена дождя была даже визуально плотной. Река вздулась через 2 дня и вышла из берегов, захватывая попутно ненужные ей в остальное время клочки суши. Хорошо, что несмотря на дождь, было относительно тепло, но шорты надо было поберечь, и я щеголял в одной набедренной повязке и кожаном поясе с перевязью для ножей, что висело на моей груди. Точнее, там у меня уже было 2 перевязи, которые я навесил крест-накрест, как патронташи у революционных матросов, и в каждом из них было по 2 больших метательных ножа, которые помимо чисто утилитарной функции, еще попутно защищали мою грудь от стрел и копий. Дождь размывал все. Зато сезон дождей в этой части Африки был недолгим, где-то около месяца. Так что, превратиться в водоплавающего негра мне не грозило. Наш зиндан залило, и пленных мы переместили в наши хижины, делясь своим запасом продуктов, которых, благодаря мне, накопили немало. Особенно пленным понравились копченые обезьяны, предназначенные им же в качестве дани. Земля раскисла, река бурлила неподалеку, унося на себе кучу мусора и трупы павших животных, которые не успевали съесть крокодилы. Зато теперь у меня была надежда на ловлю рыбы. Хотя, чем ее ловить, ни крючка, ни лески, и никто не умеет. Вообще, деревня эта была самой, наверное, унылой до моего появления здесь, что косвенно подтверждали и пленные, рассказывающие мне все больше и больше информации. Она располагалась вдали от больших селений и так не очень густо покрывающих эту территорию, постоянно страдающую от набегов воинов Дарфурского султаната, охотников за рабами, и поэтому просто не успевавшая воспроизводиться в достаточном количестве. Селение было на положении заброшенного, и сюда ссылали всех подряд, включая и меня старого. Причем история его ссылки была чем-то похожа на мою, и тоже из-за баб. Младший вождь, в теле которого я заселился, не поделил какую-то чернокожую красотку с одним из приближенных старшего вождя, сцепился с ним и убил его, за что и был сослан в это бывшее убогим до меня селение. Людей здесь было мало, зато была рядом саванна с множеством опасных хищников, не считая ядовитых змей и насекомых. Чуть дальше располагались джунгли с вовсе более гнусной репутацией. Так что, старший вождь полагал, что ссылая меня сюда, он убил сразу двух зайцев и белого и черного. И родственника не убил, и сослал его туда, где его и без него кто-нибудь в скорости загрызет или убьет. И ведь у него почти что получилось, вспомнил свое отравление я. Наверное, старший вождь специально отравил человека, а потом скормил его мне. Но я выжил. Точнее, выжил не я, собственно я, но не я. Тело негра выжило, а в него проник я, белый человек, и в прямом и переносном смысле захватил его, и теперь пользуюсь и со страшной силой вынашиваю коварные планы по захвату власти над племенем, а потом и над всей Африкой. Между делом я разобрал захваченные нами трофеи. Здесь были уже знакомые мне копья с листовидным наконечником, различные ножи, луки и булавы с кусками камня вместо навершия и прочая лабуда. Единственно ценным было 5 мечей, оказавшимися бронзовыми, и 1 меч, отобранный мной у их предводителя и бывшим железным. Он назывался Кариссой и попал к нам в племя из Судана, где были отменные оружейники. Меч мне понравился, и я начал улучшать свои навыки фехтования, периодически вступая в спарринг со своими воинами. Щит свой я отремонтировал, но на него нужна была кожа попрочнее, чем крокодилья. Племя, несмотря на дождь и нашествие змей, которые норовили забраться в сухие хижины, все ходили вокруг рыская, как хищники, и смотрели, что творится вокруг. Забравшиеся в хижины змеи отлавливались, а потом жарились на костре внутри хижин. Это напоминало доставку пиццы, только платить не надо было, ну и готовить, конечно, самим приходилось. Проходя по селению, я не раз и не два слышал, как мои чернокожие подданные восхваляют мое сумасшествие, что подарило им такие прекрасные и сухие хижины. Ну а то, что я их практически заставлял это делать из-под палки, причем в самом прямом смысле, они предпочитали не вспоминать. Пленные уже давно перестали удивляться, только рассказывали, что в селении старшего вождя поползли слухи после гибели первого отряда, что в меня вселился злой и сильный дух, и чтобы пресечь эти слухи и уничтожить меня, и был послан такой большой отряд. У старшего вождя оставалось едва 100 воинов, и то скорее всего меньше, так что больше он рисковать не будет и не будет посылать сюда воинов, особенно после гибели второго отряда. То, что в меня вселился сильный дух, я знал и без них, но только то, что моя душа была душой белого человека, им знать было не обязательно, а пока надо было осмыслить, что это мне давало и как этим следовало воспользоваться. А пока я получил сигнал, что в реке недалеко от нас появились бегемоты. Сезон дождей уже подходил к концу. Вокруг разрослась трава, вымахав мне до пояса и начав расти там, где раньше ее и не было. Вот бегемоты и вылезли на берег, чтобы пожевать немного вкусной травы и размять свои тумбообразные ноги. Такую гору мяса нельзя было упустить, а их кожа была еще ценнее и здорово подошла бы нам на наши щиты, которых я хотел наделать побольше и сделать сразу 2 видов, вытянутые и круглые. Все попавшие к нам воины почти выздоровели и согласились перейти на мою сторону. Таким образом, у меня уже было 27 воинов, ну и я 28-й. Можно было уже поохотиться и на бегемота, который был очень осторожным и не менее опасным зверем, чем носорог. Глава 7. Охота на бегемота. Собрав всех воинов, я отправился к реке, к месту, где были найдены бегемоты. Добравшись до этого места, я увидел особей 6 разновозрастных гигантов, которые медленно бродили по брюху в воде, время от времени погружаясь в нее и что-то там ища. Так, негры, всем искать следы бегемотов, крикнул я и отправился вместе с ними вдоль берега. Долгие поиски привели к ожидаемому результату. Меня позвал один из воинов, что радостно кричал и подпрыгивал на месте, отчего его набедренная повязка развязалась, и все его естество, вися в нужную сторону, также указывало на обнаруженные им следы. Плюнув с досады на такое проявление срама, что изрядно уже меня доставало, я отправился к нему, морщась от его радостного вида. Вообще, негры, абсолютно не стесняясь, щеголяли круглые сутки нагишом, а набедренные повязки надевали на бедра, исключительно для того, чтобы их никто не цапнул, за эти самые места, причем нагишом ходили, и мужчины, и женщины. Следы стада бегемотов вели из реки, проходили по берегу и терялись в густых зарослях, неизвестной мне травы, в которой были устроены широкие просеки и полеженные места. С глубокомысленным видом, ничего не понимая в охоте, я прошелся по ним, не зная, что предпринять. Бросив клич с вечно русским вопросом, что делать и как ловить, мне на помощь пришли сразу несколько негров и подробно рассказали, где какие тропы и для чего, и примерное время их прохождения. Разобравшись в этом вопросе, я прикинул общий план действий. Так, и что мы имеем и кого? А имеем мы кучу охотников, никто из которых бегемотов не ловил. Про повадки бегемотов они, правда, знали. Они же мне и рассказали, что кормиться на берег бегемоты обычно выходили по утрам. Наживавшись сочной травы, отправлялись обратно в реку, где спокойно это переваривали и резвились дальше в свое удовольствие. Никого страшнее, чем они, в реке не было. Крокодилы их избегали, потому что 1,5 тонны веса, кого хочешь, заставит уважать, а еще страшные 4 желтых клыка с миллионом бактерий на них, что резвились там круглые сутки. Так что, дураков в животном мире не было. Вот на суше проблемы у бегемотов были, и я собирался стать для них еще одной проблемой. Другого выхода, кроме как копать ловчую яму, я не видел. Копать яму надо было ночью. Вычислив с помощью охотников основную тропу, я сделал неприметные для бегемотов ориентиры, и мы ушли отсыпаться. Наступила ночь, и, собрав своих ленивцев, я отправился копать могилу для бегемота, ну не могилу, это я неправильно выразился, скорее устанавливать мангал для жирных шашлыков. Так как это была не баранина, то стоило основательно потрудиться, чтобы самим не стать закуской к пиву. А то бегемоты они такие, не посмотрят, что мы с ними одной крови и цвета, и попробуют на клык. Прибыв на место и найдя ориентиры, где надо было копать, я отдал приказ и стал внимательно наблюдать над неграми. Смотря на копошащуюся черноту во тьме ночной, я почувствовал, что что-то пошло не так. Какое-то чувство неправильности происходящего посетило меня. Внимательно посмотрев на каждого работающего негра, я наконец-то понял, что меня беспокоило. Обеспокоило меня то, что я привел работать 20 человек, а работало 10. Внимание, вопрос, а где же все остальные? А остальные валялись в зарослях и самым бессовестным образом дрыхли, зная, что в темноте их не видно. Но с таким темпом ловчую яму мы к утру не выкопаем. А потом будет картина Репина. Приплыли, и радостно голдящие бегемоты, неспешно идущие пожевать травки, вдруг обнаруживают наглых человекообразных, которые роют им яму на их же тропе. Понятно, что бегемоты сразу бы и не поняли, что мы делаем и для чего, но для их примитивного мозга это было и не нужно. Увидел чужого — или бей, или беги. А в их исполнении это было одно и то же. 1,5 тонны мяса, пробежавшего по тебе, оставит после себя непередаваемые ощущения, если ты, конечно, выживешь. А мои ленивцы почему-то этого, ну, никак не хотели понять. Для их воспитания я подумывал использовать боевой кнут, отобранный у убитого мною предводителя отряда старшего вождя. Но раны, которые она наносила, были слишком серьезными. Стека у меня не было. Штакетиной — несерьезно. Палка ломалась об их крепкие головы. Кулаки — я и так об их морды все обтесал. На выручку, как обычно, пришло верное копье. тупым концом древка копья, я по очереди разбудил каждого ленивого негодяя своим коронным ударом под ребра и повел свое ленивое стадо работать. Смотря на их недовольные, даже во тьме рожи, я подумывал, как мне создать железную дисциплину среди ленивых и вероломных представителей своего племени. Решение, к сожалению, было только одно, исключительно репрессивные меры, изредка подкрепленные вкусным кусочком чего-либо. Это чего-либо было: комфорт, вкусная еда, женщины и власть. Но властью я не собирался делиться ни с кем. Дай только кому-нибудь попробовать, и потом беды не оберешься. Каждый захочет и себе кусочек. Власть, она цельная и по кусочкам не раздается, так что здесь, как и, наверное, в любом обществе, ею делиться не принято. А вот ответственность. Этим я собирался делиться с моими неграми в полном объеме, щедро и с радостной улыбкой. Подкрепляемые ударом моего копья и русским матом, который я еще не забыл, а негры не понимали, но чувствовали. Я смог выполнить задачу до наступления утра. С первыми лучами солнца яма была выкопана, и мы приступили к ее маскировке. Чтобы подбодрить уставших воинов, я временами громко восклицал, сколько мяса мы получим, и как его мы будем жарить, парить и варить, щедро делясь всеми рецептами, которые я знал. Мои проникновенные рассказы о всяких вкусностях вызвали обильное слюноотделение у моих воинов и изрядно их замотивировали на дальнейшую работу. Тщательно замаскировав ловчую яму, мы все спрятались, отойдя подальше от зарослей. Я бы не сильно удивился, если бы обнаружил, что как минимум половина моих воинов снова бессовестно спит. Да я и сам очень хотел спать, но держался, ибо, если не я, то кто? Бегемоты, как назло, устроили с утра утренние процедуры, не собираясь идти кормиться. Видно, были не голодными или решали свои семейные проблемы. Наконец, ближе к обеду, они изволили вылезти на берег и спокойной походкой направились в сторону позднего завтрака. Впереди шел самец, сзади него две самки с детенышами, последним шел тоже самец, но более пожилой. Не знаю, как и почему, но в ловушку угодил самый старый из них, тот, который шел последним, остальные благополучно ее миновали. Вот что значит предсказуемость и приверженность к одним и тем же маршрутам. Тонкие ветки, присыпанные сверху пылью и свежими листьями, под тяжестью гиганта провалились, и бегемот рухнул в яму на остро заточенные колья, установленные мной минувшей ночью. Рев убиваемого был, наверное, слышен в деревне и по всей реке. Медленно кружившие в синем небе грифы вздрогнули от крика и, роняя на землю огромные капли своего помета, унеслись далеко в сторону, работая широкими крыльями, вдвое чаще обычного. Спящий далеко в саванне лев вздрогнул и проснулся, насторожил уши в сторону рева, шума и треска, издаваемого носившегося кругами вокруг несчастного стада бегемотов. Поняв, кто издает столь громкий рев, он увел свой прайд дальше в саванну, чтобы не нарваться на неприятности. Все стадо бегемотов сначала помчалось на выручку, а осознав, что их родич попал в хитрую и смертельную ловушку, взбесилась и стала носиться кругами вокруг нее, безжалостно втаптывая в африканскую землю все подряд. Хорошо, что всех воинов и себя самого я отвел подальше, и сейчас сам, поневоле смотря на разъяренных гигантов, порадовался, что не надел в поход свои шорты, а только набедренную повязку, что не мешало мне выражать свои эмоции страха. Другие же не стеснялись и даже посерели от страха, но вскочить и убежать никто не рискнул. Так все и лежали на земле, наблюдая, как носятся разъяренные животные. Наконец вожак вспомнил о своем родительском инстинкте и отправил самок с детенышами к воде, а сам снова попытался помочь своему раненому сородичу, который околевал от кольев в своем брюхе. Колья пробили ему толстую шкуру под его весом, но помогать ему было бесполезно. Осознав то, что он ничем не сможет помочь, вожак бросился опять искать убийц, но мы хорошо спрятались. Наконец, он устал и успокоился, и медленно побрел к воде. Но нам было нужно еще время, чтобы разделать бегемота без проблем и ненужной суеты, а стадо могло в этом нам помешать, и значит, его надо было отводить от этого места. Травы кругом выросло много и дальше по руслу, и вверх по течению, так что, нечего здесь им кормиться. И я приступил к следующему действию. По моей команде, все лучники, что у нас были, встали и открыли огонь по бегемоту. Болезненные попадания стрел по его телу заставили его развернуться и снова побежать на нас. Но мы бросились в расцепную, и бегемот растерялся и не знал, за кем ему бежать. Остановившись, каждый из лучников продолжил процесс и снова стал забрасывать стрелами могучие животные. Еще пару раз бегемот бросался в атаку, но от него убегали, а он уже изрядно устал, чтобы носиться с такой же скоростью, как и в начале охоты. Поняв, что это бесполезно, и получив два десятка мелких, но болезненных ран, он повернул к реке и, забравшись туда, немедленно увел свое стадо дальше вниз по ее течению, чтобы уберечь от опасности. В небо снова вернулись грифы, и медленно кружа в синем небе, одним глазком посматривали на агонизирующего бегемота, с нетерпением перекрикиваясь мерзкими голосами со своими сородичами. Подошли и мы. Никто в яму лезть не хотел, боясь раненого, но еще живого бегемота. У меня была мысль кинуть туда самого непослушного, и я даже назначил такого, грозно сверкая глазами и от души матерясь. В знак своих серьезных намерений, я толкал острием своего копья назначенного, недвусмысленно подталкивая его к яме. Несчастный упал на колени и стал упрашивать меня плаксивым голосом. Подойдя к нему, я опустил свою грязную пятку на не менее грязную его голову и грозным голосом прорычал: «Теперь твоя жизнь принадлежит мне, и если ты предашь меня, то, да сожрут тебя бегемоты, а твою душу склюют беспощадные падальщики». К слову сказать, назначенный мною негр был из числа последних пленных. Из тех десятерых воинов, что у меня были, осталось всего шесть, остальные были из числа пленных. Так что жалеть их мне не было никакого смысла, и я их и не жалел. А вот запугать надо было. Среди жителей моего селения, а теперь и среди жителей другого большого селения, давно уже ходил слух, что я сумасшедший, а мое тело захватил злой дух. Да и мои знания медицины, охоты и прочего не могли взяться у обычного негра из рабовладельческого общества. Поэтому все местные этого хотя и не понимали, но все равно чувствовали, что что-то не то со мной, и чтобы не быть уничтоженным своими подданными, мне надо было как минимум запугивать их. Так что сейчас я работал на свой имидж жестокого и безжалостного вождя, но зато грозного и удачливого, а с таким все хотят дружить, и подчиняться такому легче, чем доброму и безвольному. Между тем, бегемот затихал, а время шло, но по-прежнему никто не хотел рисковать. Тогда я быстро спрыгнул в яму на спину бегемоту, добавив ему еще свой вес, отчего он только глубже распорол себе брюхо, и этим я окончательно добил его. Ударив для верности ему копьем в глаз, я добил его и вылез из ямы. После этого туда спустились мои воины и начали разделку туши. Это были уже технические вопросы, и я отправился в деревню, чтобы всем рассказать, какие мы сильные и могучие. Вернее, один я. Скромность сейчас была не благо, а верная дорога к гибели. Отправив всех свободных на выручку, включая и детей, я сел к огню отдыхать, а потом завалился спать в хижину, проснувшись лишь от того, что моего носа коснулся чудный запах жареного мяса. Бегемота мы ели несколько дней, и все жители деревни ходили с опухшими от переедания животами. Не все, кстати, ели жареное мясо, очень многие не могли или не хотели себе это позволить, по причине очень малого количества сухих дров, лени и отсутствия поблизости леса. Мне было все равно, и я наслаждался чудным шашлычком. Через пару дней закончился и сезон дождей, длившийся чуть больше месяца, за который мы не бедствовали, а питались почти исключительно мясом. Хорошо, когда во главе племени стоит мудрый и сильный вождь, о чем я неустанно повторял каждый раз, когда собирал свое племя для постановки задач на день. Надо же формировать свой имидж и продвигать его в массы. Да и пора уже захватывать более крупное селение и насаждать там свою власть, как избранного. В этом мне должны были помочь жители моей деревни. Список помощников я уже составил, но к захвату надо было основательно подготовиться, и я принялся снова тренировать своих воинов и делать новые щиты из кожи бегемота. Но появились еще проблемы, с которыми мне надо было разобраться. Как только наши пленные перестали быть пленными, сразу проявились другие проблемы, старые, как наш мир, и такие же серьезные. Количество половозрелых мужчин резко увеличилось, а вот количество женщин только уменьшалось. Кто-то умер от неудачных родов, кто-то от болезни, ну а многие были так потасканы тяжелой и суровой жизнью и многочисленными беременностями, что уже не могли удовлетворить сексуальные аппетиты молодых негров, которые к тому же очень хорошо питались, благодаря охоте и моим запасам. И эта проблема встала очень остро к концу сезона дождей, когда эйфория от победы над бегемотом схлынула, а вместе с ней и закончилось его мясо. Я обратил внимание, что почти у всех животы вернулись в свое обычное состояние, больше не отягощенные обильной пищей, а у одной из девочек, у которой даже грудь не выросла, наоборот, начал увеличиваться. Сначала я не обращал внимания на подобные метаморфозы, а потом обратил внимание, что у нее стала увеличиваться потихоньку и грудь. Узнав у ее матери, сколько ей лет и отходит ли у нее уже кровь, я понял, что девочка беременна. Конечно, девочки раньше прогрессируют, но педофилы мне здесь были не нужны. Ранние роды, ранняя смерть и так далее. Пришлось всех опрашивать и допрашивать. Вскоре виновник был найден, им оказался один из местных парней, который наплел девочке что-то с три короба и удовлетворил свой половой инстинкт. Результат был, что называется, налицо. Никто не собирался жениться, никто не спрашивал согласия, никто и ничего. А я здесь и законный вождь в одном лице. Если хотят, вон пускай в саванне ловят кого-нибудь и с ними там сексом занимаются, а мне здесь этого не надо. Тюрьмы здесь не было, каждый мужчина был на счету, но беспредел, это беспредел, его надо давить в зародыше, пока он не укрепился и не покрылся махровым светом и гнилым мхом. Но убивать было нельзя, надо было очень примерно наказать, чтобы другим неповадно было. И, конечно, искать в наше селение женщин, иначе проблема уйдет в глубину. Решение ко мне пришло с неожиданной стороны. Я вспомнил, как наш старшина в учебке вызывал на спарринг самых наглых солдат, которые считали себя сильными, и уделывал их по всем правилам и без взаимных претензий, одевая боксерские перчатки. Перчаток у меня не было, поэтому я стал использовать оружие и вызвал в круг этого воина. Ну а так как я представитель закона, а закон всегда сильнее, то ему я вручил старый и потрепанный щит и сломанное копье, а сам вооружился топором и щитом, чтобы было уж все по-честному. Бой долго не продлился. Сначала рассыпался щит, потом хрустнуло копье об дурную башку. Потом досталось нижней головке за то, что она управляет верхней. Потом, уже лениво пиная провинившегося, я медленно объяснял всей деревне, что такое хорошо, а что такое плохо. Особенно повторяя это для детей. Вырастет из сына свин, если сын свиненок. В моей интерпретации это звучало так. Вырастет из сына бабуин, если он бабуина сын, а также сын гиены и грифа, змея и скорпиона. Но если долго учиться и тренироваться, то из любого нек, бабуина, можно сделать человека, чем я собственно и занимался. Конечно, надежды на это было мало, но все же, повторение, как говорят, мать учения, и научить можно даже обезьяну. Затем с пафосом сказал, а времена, а нравы, и хуком слева послал новоиспеченного жениха, к его юной, но уже беременной невесте. Объявляю вас мужем и женой, завершил я свою отповедь и пригрозил жениху, нет, не пальцем, а острым и очень длинным копьем. Не знаю, все ли поняли мои подданные, но общий посыл, я надеюсь, остался в их неразвитых головах. Так что трепещите, мои черные друзья. Будущий император Африки сделает из вас людей. Ну, может, и не сделает, как повезет. Короче, глава 8. Поход. Все эти охоты и прочее отвлекали как меня, так и жителей моего селения от обыденности и опасности жизни. После окончания сезона дождей, почти все работоспособные жители деревни отправились на обработку полей, с ними всегда было пара воинов, чтобы защитить их от диких животных или людей. Да и послать на помощь, у них была в таком случае неплохая возможность. Остальные воины, под моим чутким и неумолимым руководством, занимались тренировками с оружием, кулачному бою и хождение сомкнутым строем, с выставленными копьями и сомкнутыми щитами. Конечно, до греческих гоплитов им было, как до луны, но все же, к сожалению, представители негритянских племен никогда не умели воевать. Брали они только числом и свирепостью, запугивая соседние племена. Индивидуальное мастерство тоже было не сильно развито, оставаясь на примитивном уровне силы. А для победы нужна была не только сила, решимость и жажда победы, но и ежедневные изнуряющие тренировки, огромная сила воли и ум, а с этим у моих подчиненных были очевидные проблемы. Конечно, сравнивать себя, человека 21 века и их, жителей Африки 19 века, было некорректно, но ведь и я не был у себя дома, ни Аленом Диланом, ни маршалом Жуковым, ни тем более Склифосовским. Хотя насчет Алена Дилана можно было еще поспорить. Так что, имеем то, что имеем, и ничего сверху. Я разжигал в себе интерес к жизни и приключениям и был готов на любые авантюры. Потому что долгими дождливыми вечерами, мое сердце, привыкшее к минимальному комфорту, судорожно сжималось от тоски по моему прошлому миру. И дело даже было не в комфорте, просто то, что я вокруг видел, было диким и чужим для меня, а эти несуразные первобытные отношения выбивали мой разум из привычной колеи, да и всеобщая убогость жизни изрядно напрягала. Особенно змеи, эти, не побоюсь слова, гады, не дуром, лезли во все щели и, найдя подходящее место, тут же свертывались шипящим клубком, словно в насмешку показывая мне свой раздвоенный язык и угрожающе подняв свою плоскую треугольную голову. Были еще разновидности змей, которые, поднимая кончик своего хвоста, двигали его туда-сюда, угрожая мне и предупреждая, что с ними связываться нельзя, а то укусит. Ну и вверх всего были знаменитые плюющиеся кобры. Эти порождения женского коварства и изворотливости метко плевались ядом и метили исключительно в глаза, почему, то считая, что они у всех людей, да и не только, откровенно бесстыжие. Не, я про свои ничего не говорю, но дети то, чем виноваты, они еще и не знают ничего, а уже бесстыжие. Но змеи не делали различий между нами и ими и оплевывали всех подряд, смачно цыкая сквозь изогнутые к низу зубы. Так как я не любил такого откровенно пренебрежения к себе и той наглости и бесцеремонности, с которой в мою личную жизнь и комфорт влезали угрожающе извиваясь эти гады, то мне пришлось обзаводиться подходящей рогатиной, чьи образцы я видел в фильмах о змееловах, и с ее помощью отлавливать гадов. Убив змею, я сцеживал ее яд в тыквенные кубышки, но дальше откровенно не знал, что с ним делать, но думаю, должен пригодиться. Из него лекарства делают, но я слабо представлял себе, как и не знал название большинства змей. В бутылках со спиртом, думаю, они бы красиво смотрелись, но спирт тут не умели делать, только забродившее растительное сырье изо всего подряд употребляли. Но от него не было ни удовольствия, ни пользы, только живот бурлил и выдавал неприятно пахнущие газы. Благо хижины хорошо проветривались, а то получалось почти как в газовых камерах, если не хуже. Там со два отравлял людей, а тут 2 секунды. Время шло,